Глава пятая. Дальнобойщикам нужно родиться, хотя и тут бывают исключения. Черствый хлеб шофера-дальнобойщика можно сравнить с черным хлебом шахтера. Не всякий позарится на такую ржаную краюху. Пожилой сутуловатый водитель здоровенной фуры Павел Митрич Полетаев, будучи Пашкой, в детстве его прозвали Опашка, любил играть в машинки. Сначала батька ему выпиливал, выстрагивал, потом уже сам приловчился. Повзрослев, заработав хорошие деньги на уборке урожая, Опашка у односельчанина купил копейку, с закрытыми глазами разобрал ее по частям, по гайкам и заново состряпал. На ящик водки спорили в деревне. Полетаев надрался на радостях, полетел куда-то на копейки и сотворил аварию 5000. Большие деньги по тем временам. «Поездил на копейку», – рассказывал он в гараже, – «а залетел на 1000». С той поры, лет, наверное, на 5, Опашка отшатнулся от спиртного, как черт от ладана. И только от машин его никто и ничто не могло отшатнуть. Любил он это дело. Во времена Советского Союза Полетаев умудрился полетать едва ли не по всей стране, поработать на многих всесоюзных стройках. Он с гордостью рассказывал о МАЗах, КАМАЗах, Колхидах, которые гонял по Сибири, по Уралу и Дальнему Востоку. Потом, после развала страны, Павел Митрич ненадолго хвост прижал, занимался частным извозом на своем допотопном «Жигуленке», но душа рвалась в дорогу, манили голубые горизонты, и постепенно через родных и знакомых Павел Митрич добрался до такого дальнобоя, о котором прежде даже мечтать не мог. Он был доволен, вполне, а вот отец-фронтовик рассердился, когда узнал, что его сын водку развозит по стране. «Вот уж не думал, что сынок мой станет помощником Гитлера», – возмутился батя-фронтовик. «А куда деваться, если нет работы?» А Пашка пожимал плечами. «Я бы с удовольствием птичье молоко детишкам развозил. Мне без разницы». «В том-то и дело, что тебе, болтусу, все без разницы. Хоть пулеметы развозить, хоть водку, лишь бы ехать куда подальше». «Батя, ну что ты кипятишься? Я, может, родился дальногребщиком». Сын показывал черные руки, на которых пальцы не сгибались полностью. «Видишь, как лапа устроена? Только баранку держать». «А как насчет стакана?» «Ну, и стакан, конечно», – признавался Опашка, хихикая в кулак. «Как без него? Я пробовал не пить. Не получается. Человек хоть не машина, а без горючки не может». «А я почему-то могу», – укорил отец. «У тебя закалка». Опашка хитровато ухмыльнулся. «Где мне за тобой угнаться?» Фронтовик посуровел, засопел. Под бровями, клочковато содранными в боях, притаились маленькие цепкие глаза, свинцово поблескивали, точно пули, готовые выстрелить в лоб великовозрастного оболтуса. Закалка у Митрия Пахомыча была такая, что не дай бог никому. В течение нескольких лет после войны очень многие фронтовики, прошедшие через рукотворный ад, через мясорубку, полную живого человеческого мяса, которое горело и орало во сне и наяву, фронтовики просто жить не хотели. Кто сходил с ума, кто спивался, кто кончал самоубийством. И Полетаев был не железный солдат. Полетаев керосинил так, что его, Митрия, переиначили в Литрия. Литрами глушил, не признавая закуси. Глушил до посинения, до белой мыльной пены, клочьями валившей изо рта. и веревку неоднократно в сарае намыливал, думал вздернуться. Но потом, когда парнишка народился, а следом две синеглазых девчушки, жизнь пересилила смерть, засевшую где-то в простреленной груди фронтовика. Полетаев, как сам он рассказывал, не обращаясь ни к каким докторам, своими руками взял зеленого змея за глотку, за хвост и закрутил, завязал таким узлом, что век не развязать. Изумленные и потрясенные братья-алкоголики не верили ему, вчерашнему Литрию, говорили, что так не бывает, просили и требовали показать, где он зашитый. Фронтовик снимал рубаху и показывал, и рассказывал. Вот это шитье под Москвой, вот это в Прибалтике, вот это в Берлине. А если хотите, говорил фронтовик, штаны могу снять, показать. Там тоже все заштопано и зашито. Сухое зерновое, где жил Пахомыч, из века в век занималось хлеборобными делами. В селе был так называемый учхоз, учебное хозяйство или учебно-опытное. Учхоз готовил комбайнеров, трактористов и прочую мелкую сошку, пригодную для работы на полях сухого зернового. Какое-то время Пахомыч преподавал сельским парням науку разбирать и собирать двигатели внутреннего сгорания. Как «Отче наш» он повторял молитву о системах зажигания, системах охлаждения, вдохновенно рассказывал, как хитроумно устроен кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм. Он был хорошим учителем, терпеливым, спокойным. А самое главное, в каждом незрелом, сопливом ученике учхоза он видел серьезного хлебороба. Парни это чувствовали и проникались к нему уважением. И родитель он был неплохой. Все время какой-то гостинчик от зайца в карманах притаскивал. Сверкающий клапан, похожий на гриб, гайку, свечу зажигания, патрубок. А Пашка, играя с такими гостинцами, не мог не заразиться любовью к технике. Седой, как лунь, но все еще смотревший, как орел, Митрий Пахомыч однажды вдруг прямо на уроке чуть концы не отдал. Так хреново стало, что он упал на стол, где лежал разобранный двигатель внутреннего сгорания. И вот про этот двигатель он потом что-то бормотал, шептал в районной больнице, когда Жизнелюб Иванович выхаживал его, за ногу вытягивал из могилы, как потом рассказывал фронтовик. «Я уже одной ногой в могиле был», — говорил он, посмеиваясь. «А Жизнелюб Иванович, дай бог ему здоровья, хвать меня за ногу и выволок». Жизнелюб Иванович сказал ему, что сердце, двигатель внутреннего сгорания, нужно поберечь, а то в следующий раз ни за ногу, ни за руку нельзя будет вытащить из могилы. И фронтовик решил уйти на пенсию. И потихоньку-полегоньку он протоптал тропинку в редакцию районной газеты, стал кропать статьи о хлеборобах, своих учениках, передовиках. Его, как селькора, стали даже в область приглашать, где проходили совещания и заседания газетной братии. И там Пахомыч познакомился с единомышленниками, духовно родными людьми. И после этого в доме появились многочисленные материалы о том, как русский народ уничтожают водкой и табаком. «Никакой тебе ядерной бомбы не надо». Иногда, накануне праздника Победы, фронтовика приглашали в школу. Пахомыч рассказывал о войне, невольно приукрашивая геройство советских бойцов и принижая умение фашистов воевать расчетливо, брать умом, а не живой силой, как это зачастую делали советские полководцы. В глубине души Пахомыч понимал, что привирает, но рассказывать правду ему было страшно. Язык отнимался. И тогда Пахомыч потихоньку стал сбиваться с налаженной темы, и вместо рассказов о подвигах на войне, он принимался говорить о том, что война может быть очень тихой, без пушек и танков. Водка и табак. Вот вам пример Великой войны без единого выстрела. Полетаева перестали в школу приглашать, но фронтовик уже не мог утихомириться. Вчерашний Литрий, он ходил по скверам и пустырям, где под кустами заседали и митинговали сельские непризнанные гении. Он приводил им такие факты и такие цифры, у алкоголиков глаза на лоб выкатывались. А кое-кто бросал в него стеклянную гранату, так Пахомыч называл бутылку. Раза три гранаты разрывались у него на груди и даже на голове. И Пахомыч перестал ходить по скверам и пустырям. Позднее, после развала советской страны, он связался с какими-то официальными организациями, которые вели пропаганду здорового образа жизни, а попутно занимались еще кое-какими делами. С годами, ставший рассеянным, Пахомыч иногда забывал на столе материалы своей пропаганды. И однажды Павел Митрич полистал газеты и журналы, привезенные отцом из города. Это действительно была пропаганда здорового образа жизни, только была в ней, в той пропаганде, какая-то партизанщина и нечто несерьезное, доходящее до хулиганства школьников. Павел Митрич полистал, почитал и забыл. А чуть позднее вспомнилось. Однажды вечером дальнобойщик приехал на ликероводочный завод загружаться и вдруг увидел автопоезд, уже отъезжающий от склада готовой продукции. На автопоезде при помощи люминесцентной краски, светящейся в темноте, Павел Митрич с удивлением прочитал: «Славянам только водка и табак. Гитлер». И вот тогда-то он вспомнил. Что-то подобное он читал в пропаганде здорового образа жизни. И тут его осенило. Взял фонарик и пошел, осветил высокие борта своей фуры. «Ну так и есть!» Павел Митрич едва не вскрикнул. «Ну, батя, старый дурак, что ты делаешь? Поймают, руки вырвут и вставят в ж...» И тут же он подумал, что батя уже не годится для таких развлечений. А кто же? Пионер, всем ребятам пример. В области, как писали газеты, возродилась пионерская организация, и дружины вроде будут возрождать. Сам того не замечая, Павел Митрич подспудно стал смущаться своей работы, хотя это была любимая работа, и дело свое он делал честно, и все равно стал смущаться. Добросовестно работая, он до того доработался, что приносил своим детям такие гостинцы от зайчика: водочные пробки, расписные этикетки, а иногда, стыдно вспомнить, 100-граммовый мерзавчик выставлял 10-летнему сыну. Дожился. Павел Митрич скрипел мелкозернистыми зубами. Нет, надо увольняться. Надо искать контору по перевозке шоколада или птичьего молока. Возвращаясь домой под хмельком, Апашка порою обнимал отца и говорил, что будто ищет другую работу. «Надоело», — говорил он, — «быть помощником Гитлера». Правда, утром опухший сын делал вид, что ничего такого не помнит, а если он что и буровил, так по пьянке, с кем не бывает. Апашка старательно, как приучили с детства, чистил, надраивал мелкокалиберные зубы, лавровый лист жевал, хорошо помогает от выхлопа с похмелья, принимал какой-то антиполицай, заграничная сомнительная хрень, а все-таки не помешает. Затем он молча швыркал крепкий чай, проверенное средство бодрости. Затем, стараясь не смотреть на отца, надевал свою прочную рабочую робу, век из носу не будет, и собственную шутку вспоминал: как протру эти штаны, так и уволюсь. «Ну ладно», – хрипловато произносил Апашка и почему-то по-дурацки хихикал в кулак. «Я пошел, в том смысле, что поехал». Батя ничего ему не говорил, и это было хуже, чем если бы отец ругался. Молчание бывает не только золото. Молчание порой давит, как гранитная могильная плита –